Глава 25. Мика бросила взгляд в сторону школы. Может, вернуться? Но отчим двинулся навстречу, преграждая путь. Остановился у ворот в двух шагах от нее. «Микаэла», — произнес он. Она огляделась, не души. Но все равно он же не станет бесчинствовать среди бела дня, на улице. А из школы в любой момент мог выйти кто угодно. И магазин вон рядом, через дорогу, где Колесников свои бесконечные шоколадки покупает. Так что трепыхаться, как перепуганная овца, она не станет, хотя поджилки у нее тряслись. Тем не менее, она вскинула голову и холодно спросила. «Что вам надо, Борис Германович?» «Поговорить?» «Не о чем мне с вами разговаривать». «Просто так я бы не приехал. Значит, есть причина». «Зря время потеряли». «А ты не хами мне, не хами. Думаю, я заслужил как минимум уважительного отношения». Как-никак воспитывал тебя с малых лет. Обеспечивал, кормил, одевал, подарки покупал. И тут из школы вышел Колесников. На ходу застегивая куртку, он спустился по лестнице и направился к воротам. Увидел ее перед собой, задержал взгляд лишь на секунду и перевел на отчима. И если на нее он посмотрел лишь вскользь и бесстрастно, то отчим определенно его зацепил. Даже на лице проступило смешанное выражение. И пока он шел мимо них, сверлил его взглядом. Мику охватил безотчетный порыв позвать Колесникова, крикнуть ему «Женя, подожди!», подбежать и пойти рядом. Но тут же она спохватилась. Нет, был бы это кто-нибудь другой, хоть кто из их класса. Она так бы и сделала, но Колесников нет. Уж лучше она будет кричать о помощи на всю улицу, как ненормальная, если вдруг потребуется, но его ни о чем никогда не попросят. Это же унизительно, обратиться к нему с просьбой после всего. Тем более, когда он всем своим видом показывает, как ему на нее плевать. Да и не хотелось, конечно, чтобы кто-то узнал о том позоре, что творился в их семье. Отчим мазнул равнодушно по Колесникову, когда тот проходил мимо них и продолжил. «Сережки носишь, которые я тебе подарил». Он протянул руку к ее уху, но Мика успела отклониться. Вспыхнула, прожгла его гневным взглядом. И тут же порывисто сняла одну сережку, затем вторую, протянула ему в кулаке. Но отчим не взял, убрал руки в карманы, посмотрел на нее, прищурив глаза, и процедил. «Одежду и обувь тоже будешь снимать?» Слова его хлестнули точно пощечина. Скулы зарделись от бессильного гнева. Она в страхе оглянулась. Колесников уже успел отойти на несколько шагов, но все же не так далеко. Хоть бы он не слышал эти постыдные слова. Со злостью она швырнула в отчима несчастные сережки. Ударившись о его грудь, они упали на тротуар. В глазах Бориса Германовича тотчас полыхнула холодная ярость. Он стиснул на мгновение челюсти, но все же сдержался и заговорил вполне спокойно, лишь раздражение улавливалось в его голосе. «Хватит уже показывать мне свой характер и устраивать дешевые представления. Сказал же, разговор есть. Причина важная». Мика смотрела на него волком, но не уходила. «Пусть скорее скажет, что хотел, и уматывает». А он, выдержав паузу, сообщил. «Брат у тебя сегодня ночью родился, Микаэла. В 3:40. Кило 600. Сын мой». При этих словах Борис Германович неожиданно улыбнулся. Не ей, а собственным мыслям. Даже не улыбнулся, просто уголок губ непроизвольно дернулся вверх. «Но...» — растерялась Мика, забыв про злость. «Вроде рано же еще». «Рано», — вздохнув, согласился Борис Германович. «Через 2 месяца должен был родиться. Но вот так». «И как он?» «Пока в кювезе, но дышит сам. Это уже хорошо». «А мама как?» «Ну, как мама?» Отчим неопределенно повел плечом. «Тяжело ей. Боится за ребенка, плачет все время. А ей нельзя сейчас нервничать. Ей еще кормить его. Тебя вот хотела увидеть. Звонила тебе утром». «Я на уроках отключаю звук». Мика достала сотовый. И правда обнаружила несколько пропущенных от матери. «Может, съездим сейчас в роддом? Навестишь мать? Она обрадуется. Может, хоть немного успокоится». Хоть Мика и знала, что скоро у матери появится ребенок, но эта новость произвела на нее сильное впечатление. «Надо же!» — переваривала она услышанное. «Теперь у нее есть младший брат». В голове почему-то не укладывалось. «Не знаю», — промолвила она, взглянув с сомнением на отчима. Тот уже держался спокойно и, похоже, действительно был рад отцовству. Никуда ехать с ним, разумеется, не хотелось. Но мама есть мама. Пусть даже они и в ссоре. «Ну, хорошо», — кивнула она. Борис Германович направился к машине, распахнул перед ней дверь. Задавив неприязнь, Мика села на переднее пассажирское место. Обходя капот, он остановился, поискал что-то на земле, потом пригнулся, подобрал. Мика догадалась. Сережки. Сунул их в карман, сел, завел мотор. Но когда они тронулись, Мика отвернулась к окну. Настолько невмоготу было видеть его рядом. Машина плавно доехала до перекрестка, остановилась на светофоре, и Мика снова увидела Колесникова. Он стоял на переходе, ждал зеленый свет. На мгновение они встретились взглядами, и ей показалось... Да нет, не показалось. Совершенно точно в его лице промелькнули растерянность вперемешку с тоской, горечью, отчаянием. Она не успела понять, потому что он почти сразу отвернулся.